Глава 34. В Кашин я попал лет 15 назад по делу о канаве. Потом не раз обещал себе съездить в Кашин снова и не съездил. Позапрошлой осенью мой приятель, хирург Шполянов, купил «Жигули» первой модели, предлагал прокатиться километров за 200 в какой-нибудь незнакомый ему городок, в Боровск, Мещовск или Мстеру. Я вспомнил Кашин. Шполянов обрадовался и Кашину, но опять мелкая житейская суета отменила поездку. Понятно, я хотел взглянуть не на канаву, из-за которой отчасти и послали меня когда-то в Кашин в командировку. Да и есть ли она? Хотя вполне возможно, ее так и не закопали. Вырыли же ее на землях женского Сретенского монастыря, бывшего, естественно, с намерением уложить трубу для стока вод. Потом трубе определили иное место, а канаву зарыть забыли. В монастырских строениях квартировали граждане. В общих комнатах проживали будущие ветеринары. Канава, открывшая, кстати сказать, чьи-то гробы и кости, была совсем ни к чему сотням людей. Выносились решения, выплескивались чувства, вспухали нагоняи, но канава не исчезала, а по-прежнему мешала людям и машинам. Конечно, дело это было не самое существенное для страны, и решить его можно было звонком из редакции, куда прибыло из Кашина письмо. Но в той истории столкнулись два упрямых и примечательных человека. Из-за их натур и позиций мне и выдали суточные, квартирные и дорожные. Я полагал, что в Кашине побуду недолго, а постараюсь заехать в давно манившие меня города Калязин и Углич. Я и заехал в Калязин и в Углич. А Кашин, отправляясь в ту поездку, я принимал как бы в нагрузку. «Да и что там, — говорил себе, — может быть, в городе этом с несколькими тысячами жителей? Одно имя-то у него чего стоит? Каша какая-то». Впрочем, я лукавил. Приминал на всякий случай надежду на то, что и Кашин не расстроит. Да и прочитал я о Кашине многое, надежду эту вызвавшее. И Кашин не расстроил. Может, и душу пленил. Была тихая, сухая осень. Кашин запомнился мне зеленым и золотым. Были в нем и другие краски — белые, желтые, лазаревые, старых кашинских зданий. В 30-е годы Удалова, энергичного журналиста, шагавшего от Кашинского вокзала, привели в раздражение здешние церкви, не убранные к его приезду. Он старался их не замечать, а смотреть через них, как через пустоту. Ныне многие древности превратились в Кашине именно в пустоту. Однако иные все же стоят. Белая, желтая, лазаревая, порой и красная в ленивом или будто усталом воздухе бабьего лета входила в зеленое и золотое. Говорили, если бы приехал я месяцами раньше, увидел бы в Кашине синее и голубое и в небе, и на земле. Здешний край льняной. Осеннее спокойствие, лень или нега были в зеленой воде Кашинки. Текли в Кашине еще две речки — Масленка и Вонжа. И их струи не спеша шевелили тяжелые темно-зеленые водоросли. Зеленая, пусть и примятая сентябрем, стояла трава на кашинских холмах, валах и оврагах. Какой бы улицей я ни шел, крутой, идущий вверх, чуть ли не предгорный или же спадающий с валов, я приходил к Кашинке. Кашин не был похож ни на один виденный мною город. Кашинка делала в городе несколько кругов, оплетая улицы, остатки монастырей, соборы, торжище Кашинское, как бы опоясывая их спокойствием и мудростью тихого движения. Таким показался мне Кашин. Или мне таким захотелось признать Кашин. Я был тогда спокоен и благополучен. Хотя, опять же, мне могло только так казаться. И ведь я читал, слышал о судьбе и норове города. Вовсе не был он благонравным, несмотря на призывающие к благонравию святыни и гробницу смиренной Анны Кашинской, вдовы Михаила Тверского. Жил в Кашине народ бойкий, торговый, бедовый, предприимчивый и озорной. Уже в гостинице я услышал: «Кашинцы они такие, чего хочешь придумают, устроят и достанут». В Кесовой горе или Сонкове белые булки пропадут, а тут никогда. Как бы в подтверждение этих слов в столовой предлагалась замечательная телятина по-кашински, какую в калязинских и угличских харчевнях я уже не встретил. Известно мне было и то, что крепость Кашинская на валах под конец своей судьбы с пищалями и ядрами не стояла без дела. Несчастлив, распят был Кашин после сражения на Сити. А потом века сталкивались здесь в усобицах гордыни, честолюбия, амбиции, надежды людей разных, властных и слабых, справедливых и злыдней, князей тверских, московских, ростовских, кашинских, даже и литовских. И здесь осуществляла себя Россия. Здесь любили, воевали, родили о судьбе Отечества, размышляли о сути жизни человеческой, строили, шумели на торгу, подлечили, гнали фальшивые вина, терзали бесправных, молились, страдали, гибли от сабель и от моровых язв, отбивались от отрядов Лисовского, ставили на берегах Кашеньки дома не хуже тверских, умирали с думами о высоком или в печали и продолжали жизнь. Грустной тенью остался в памяти Кашина принц Густав Шведский, приглашенный Борисом Годуновым в женихи дочери Ксении, но отправленный поворотом истории или унылой судьбой сначала в Ярославль, а потом в Кашин. В Кашине и зачахший. Искал я место, где горевал на чужбине с единственным своим утешением, книгами, несчастный жених, но не нашел. Да что перечислять читанное? И о страницах Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, уделенных Кашину, я должен был знать. Хотя в пору приезда в Кашин я помнил о них не слишком внятно. Потом, перечитывая современную идиллию, наткнулся на них снова и удивился. Да про тот ли это Кашин? Но все это было давно. Теперь-то я видел свой Кашин. Впрочем, история с канавой не давала поводов для умиления. Она вышла бестолковой и горькой. Хорошо, хоть одному из воителей она послужила уроком гражданского поведения. И знал я, что в целебном, обнадеживающем уголке Кашина, парке с курортными корпусами, при источниках сернисто-железистых вод, собрались гости вынужденные, люди с болями и усталостью от них, а то и калеки. Все это я знал и все это держал в душе. Но и тогда живой Кашин слился для меня с тихой сухой осенью, с зеленым и золотым. С ходом же времени он стал опускаться в воды Светлояра или застывать в предгорьях Рериха-старшего. Понятно, эти предгорья или глубины были местностями моей памяти. Он стал для меня мелодией малых русских городов, бывалых, пожилых, вынесших века, чуть придремавших в осенней теплыни. Мелодию его вела флейта, может, свирель, и еще колокольцы где-то в отдалении. Я понимал, что заблуждаюсь или даже грежу, но заблуждение мое могло быть и намеренным. Мне хотелось, чтобы на земле были и такие места. В поездках своих по стране мне посчастливилось увидеть многие малые города. Все без исключения, они были для меня достойные и своеликие. В городах побольше, да еще имеющих чин и должность, случались обидные и неряшливые повторы, вызванные модами времен и желаниями, в частности, выглядеть не хуже столиц, при отсутствии монет в казне и самоценности во вкусах. В малых же городах повторов было меньше. И, конечно, виденные мною города не походили на Кашин. Флейты, свирели и колокольцев им бы не хватило. Да и состояние этих городов и мое в них были разные. Тут понадобились и виолончели, и балалайки с гармониями, и черные рояли, и вымершие клаксоны, и барабанные палки, и предостережение контрабаса. Но в энергии, буйстве, решительности, напоре и тревогах нашей жизни мне необходим был и тот, запечатленный моей натурой Кашин. Он стал для меня реальным и условным. И такой России мне недоставало. И потом, это была и Москва, которую я любил. Именно на Кашинские улицы с огородами и палисадниками и походили когда-то сретенские переулки, сбегавшие не к Кашинке, а к Неглинке. Из таких улиц и переулков и сложилась Москва и моя судьба. И знать об этом было хорошо. Впрочем, все это может быть фантазией и сомнительные чувства. Ведь прожил-то я в Кашине всего 2 недели, а напридумал неизвестно что. И потому более в Кашине и не побывал, чтобы держать его чуть ли не в заповеднике души. А придуманного не развеять и не опечалиться при виде коробок из белесого силикатного кирпича, за 15 лет, возможно, и исказивших Кашин. О Кашине я вспоминал, но до явления Любови Николаевны не слишком часто. Но теперь опять будто грезы нашли. Размышляя о Кашине, я думал и о сретенских переулках. Думал о том, что чувство летнего дня, когда я стоял у клена в большом головине переулке, а потом бродил по Сретенке, были острее ощущения иных дней. Накануне мы будто бы вольную получили от Любови Николаевны. Но вольная-то оказалась увольнительной или вовсе иллюзией вольной. И тогда на Сретеньке я не освободился от мыслей о Любови Николаевне. И теперь нынешнее мое томление души и видение малого северного города Кашина, существующего и несуществующего, несуетного уголка русской земли, я вынужден был связывать с Любовью Николаевной, хотя бы с памятью о ней. И грустно было, и светло, и снова хотелось есть себя поедом, думать о своих несовершенствах, изводить себя сомнениями. А кто ты есть? Необходим ли ты Москве, Кашину или нет? В отношениях с Москвой в сомнениях этих была и доля риторики. Я ведь все равно жил в Москве, вдали от нее тосковал бы. Я был прикованным к гению Москвы человеком и хотя бы своими намерениями и обещаниями старался послужить городу. А Кашин? Что я был Кашину? Ничто. Приехал, уехал, побывал. Но, выходит, Кашин стал нужен мне. И я от этой нужды в нем никогда не избавлюсь, пусть и вспоминая о нем не каждый день, как не каждый день вспоминаю о Нестерове, Краславе, Ужуре, Минусинске, Рассказове, Кота-Кургане, Иланском. Там я был, и они остались во мне. эти города сохраняли и оберегали нечто во мне. Пусть я и провел в каждом из них по несколько дней, в тысячах других и вовсе не бывал, ничем не одарив их, или сделав для них малые. Но без них не было бы и меня. Они оберегали нечто во мне, но и я хотел бы уберечь их. Как я мог это сделать? Я хотел бы, чтобы они не исчезали из Вселенной. Но какие я силы должен был иметь для этого? Что сберегал сейчас во мне Кашин? И только ли в связи с отсутствием Любови Николаевны? Не думаю. И я понимал, что сама Любовь Николаевна, хотя и вызывалась быть берегиней или была даже отрежена стать ею, вовсе не совпадала своей натурой с течением реки Кашинки и тихим золотом деревьев вблизи нее. К тому же, может быть, она не отлетела в дали вселенские, а была сейчас все еще в промерзших деревьях и под речным льдом, и томили нас ее зимние печали и предвестия. И коли ей не суждено было уже вернуться, не остались ли ее печали в нас навсегда? О, жизнь наша морозная и прекрасная! В ней душа спиленного дерева, снова пришло на ум мне. Была ли в Любови Николаевне на самом деле, среди прочего, и душа спиленного дерева, родственного сретенскому клену или кашинской ветле? Вспомнилось мне, какие пилы и топоры держали мои руки. Ее нет и не будет, успокоил я себя. А если в ней, среди прочего, и умещалась душа спиленного дерева, то в ладу или в противоборствах с чем-то, что было не лучше топоров и пил. И не поспешили ли мы согласиться с дядей Валей, навязавшим нам ее имя? В те дни я читал книгу об изографе Гурии Никитине и увидел в ней слова страстного проповедника, каким великий Костромич должен был бы относиться с уважением. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь. Но любовь из них — большая». Может быть, прав был Филимон Грачев, возразивший дяде Вале и назвавший ее Варварой. Но нет, наверное, и не Варвара было ей имя. Я не переставал вспоминать о Кашине и будто бы старался отыскать никем не обретенное, но никем и не потерянное. Нет, не должна была вернуться Любовь Николаевна. Никогда.